История о том, как в СССР проводили гонки на обычном шоссе. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». После войны в Советском Союзе стал очень активно развиваться автоспорт. Заводы и даже просто любители строили экспериментальные гоночные автомобили, появился регулярный чемпионат СССР, в каждом номере журнала «За рулем» довольно много места занимали новости о соревнованиях, в том числе международных. Но специальных трасс и автодромов в стране не было. И во время соревнований водители на сумасшедших по тем временам скоростях ездили по обычным дорогам. В 50-х гонки проводились на Минском шоссе и очень часто стартовали как раз возле платформы «Баковка» на 23-м километре. Дороги на время заездов, конечно, перекрывали, иначе страшно себе представить, сколько было бы аварий. Гонки сначала были линейными. Это значит, что гонщики ездили не по кругу, а по одной и той же трассе туда-обратно. В экипаж входило два человека – водитель и механик. Надо сказать, что профессии гонщика тогда вообще не было, и соревновались между собой в основном сотрудники таксомоторных парков. Иногда условия во время соревнований были очень тяжелыми. Например, гонка чемпионата СССР в июле 1953 года проходила под сильным дождем. Дистанция составляла 500 километров и делилась на 4 отрезка. Несмотря на дождь, к первому повороту сразу несколько экипажей показали среднюю скорость свыше 140 км в час. Наверное, сегодня это мало кого впечатлит, но нужно понимать, что в том заезде соревновались не болиды «Формулы-1», а серийные «ГАЗ-20», то есть знаменитые «Победы». Тогда первым пришел экипаж из Москвы. Победители проехали 500 километров чуть больше, чем за 3,5 часа. Второй экипаж отстал всего на 8 секунд. В тот же день Алексей Амбросенков поставил мировой рекорд. Он проехал 50 километров за 17,5 минут, то есть выжимал больше 170 километров в час. По тем временам это очень быстро. Но ехал Амбросенков, конечно, не на победе и соревновался в отдельном зачете. Его машина называлась «Звезда М. НАМИ». Это аббревиатура автомобильного института. И она даже сейчас смотрится как космический корабль из фильмов про будущее. Колес почти не видно, корпус очень гладкий и обтекаемый, а гонщик сидит посередине в шлеме и очках и куда больше похож на летчика-истребителя, чем на водителя машины. Такие автомобили строили специально для того, чтобы ставить рекорды. В обычной жизни на них никто не ездил. Через три года, в 1956 году, с 23-го километра Минского шоссе стартовала гонка «Москва-Минск-Москва». В категории спортивных машин победил экипаж Александра Шатеркина и Степана Бауэра. Они проехали от Москвы до Минска и обратно за 9 часов на автомобиле собственной конструкции. Постепенно перекрывать общедоступные трассы ради гонок перестали. Все-таки на дорогах становилось все больше обычных машин.